В новых областях науки трудно отделить вероятное от невероятного, а когда мы имеем дело со столь тонкой материей, как дух, самые безудержные фантазии обретают видимость правдоподобных гипотез. В последние десятилетия произошло объединение познанных и непознанных явлений в некий рационализированный миф, в котором противоречиво соединились экстрасенсорные явления, традиционное колдовство, осовремененная демонология с предполагаемыми иными мирами, населенными всемогущими инопланетянами, которые постоянно вмешиваются в судьбы человечества. Образовав единый комплекс в массовом сознании, эти представления оказались неуязвимы для научной критики. В силу этого новый миф становится прочной основой художественного вымысла. Урсула Ле Гуин пишет: «Если в 1890-е годы на фэнтези смотрели как на некий литературный курьез, взявшийся невесть откуда, словно гриб после дождя, если в 20-е годы этот жанр воспринимался все еще как нечто вторичное, если в 80-е годы он деградировал в процессе коммерческой эксплуатации, то складывается впечатление, что небрежение критиков к жанру вполне справедливо. Вряд ли оправдан пессимизм критиков в оценке развития жанра. По словам Урсулы Ле Гуин, наше общество глобальное, многоязычное, чудовищно иррациональное, вероятно, можно описать лишь глобальным, интуитивным языком фэнтези. Одни и те же темы и сюжеты используются высоким и коммерческим искусством. Подчас серьезные писатели заимствуют мотивы из черной литературы. Удачным образцом такого заимствования служит рассказ Хорхе Луиса Борхеса «There are more things». Борхес посвятил рассказ памяти Говарда Филлипса Лавкрафта, отношение к которому было у него далеко не однозначным. Посвящение — одна из излюбленных Борхесом мистификаций, которая не только скрывает, но и обнаруживает истину. Мистификация аргентинского писателя можно уподобить мифическим существам, чье право на жизнь он защищает предисловие книги воображаемых существ. Нам непонятно, что такое дракон, как неясно, что есть Вселенная, но в этом образе есть нечто притягательное для нашего воображения. Дракон — это, так сказать, необходимое нам чудовище. Ироническая апология дракона скрывает намек на изначальную загадочность бытия. Между рассказом Борхеса и творчеством Лавкрафта множество параллелей в построении сюжета, в искусстве нагнетания атмосферы ужаса. Однако у Борхеса тайна чудесного так и остается неразгаданной. Есть многое на свете. Это скрытая цитата из Шекспира, вынесенная в заголовок, да и само посвящение указывает на то, что Борхесу близка и понятна осуществленная Лавкрафтом мечта о собственном, независящем от реальности мифе. Борхесу, как коллекционеру парадоксов и аномалий, свойственно такое видение мира, в котором странное и чудесное обладает большей художественной значительностью, чем примелькавшаяся повседневность. Именно в силу культурной универсальной восприимчивости Борхес выражает общую тенденцию развития литературы, которая не ограничивается воспроизведением действительности, но мифологизирует ее. Идеологический наркоз, под которым находилось наше общество, привел к тому, что многие явления духовной жизни, которые на Западе уже давно существуют, у нас только зарождаются. Начавшийся в конце 80-х годов мистико-оккультный ренессанс — еще одно тому свидетельство. Кризис основ мировоззрения у нас особенно глубок. Тотальное господство марксистско-ленинской идеологии ныне породило уникальную историческую ситуацию идейного вакуума. Сэрен Кьеркегор не случайно видел в истине отважное предприятие. Именно мужество свободного духа необходимо нам сегодня, когда кризис сознания совпал с экономическим крахом, потрясением самих основ государственности. Сложились идеальные условия для интервенции мистических и оккультных идей, появления собственных эзотерических доктрин. Новые направления духовного поиска отнюдь неравноценны и по-разному влияют на нравственный климат общества. Время все расставит на свои места, пока ясно одно. Возрождение мистического сознания набирает силу и, видимо, в дальнейшем принесет плоды и на ниве отечественной литературы. Однако не будем увлекаться национальной или, точнее, региональной спецификой оккультно-эзотерических исканий. Многие корни возрождения мифа у нас те же, что и везде. Глава вторая. Волшебная фантастика как миф. Использование мифа — проведение постоянной параллели между современностью и древностью, не больше, не меньше, чем способ контролировать, упорядочивать, придавать форму и значение тому громадному зрелищу тщеты и разброда, которое представляет собой современная история. Элиот. Об Улиссе Джойса. Природа фантастического в литературе, словно Протей, ускользает от попыток ее истолкования, если за неисчерпаемым многообразием текучих и постоянно сменяющих друг друга образов не увидеть скрытого единства структурных принципов, имеющих уже не литературную природу. Эти принципы являются новейшим воплощением вечных начал мифа. Ныне литературный миф существует в чуждой ему атмосфере предельно рационализированного общества. Вследствие этого занимаемое им культурное пространство крайне ограничено по сравнению с архаичным обществом, в сознании которого он доминировал. Впрочем, сознание никогда не было однородным. Уже в доисторическую эпоху миф не был единственным способом объяснения мира. Именно благодаря изначально гетерогенному характеру нашего мышления миф не только существует с разумом, но и вечно противится ему. Юрий Лотман, Успенский. Миф, имя, культура. Тарту, 1973, страница 293. Поэтому современное мифотворчество основано не столько на непрерывности культурной традиции, сколько на присущей сознанию склонности описывать мир, не прибегая к абстрактным схемам научного разума. Возрождение мифа обусловлено причинами, скрытыми в самих основах бытия современного человека. Как и прежде, он остается действенным способом преодоления противоречий. Согласно крупнейшему французскому философу-структуралисту Леви-Строссу, путем многочисленных опосредований бинарные оппозиции черного и белого, левого и правого, верха и низа теряют первоначальную остроту, обретая в мифе вожделенное единство. Сколь привлекательно такое видение мира для современного человека, изнемогающего под бременем неразрешимых конфликтов. Литературный миф смягчает трагические противоречия личного бытия, придавая им извечную, всеобщую форму. Человек легко отождествляет себя с персонажами вымышленных пространств. Они становятся его двойниками и проживают за него самые страшные, мучительные и роковые страницы судьбы. Распад устойчивых связей, разрушение традиционных ценностей рождает жажду возврата к идеалам Золотого века. Человека охватывает стремление к ритуализации меняющихся форм жизни. Литература оживляет таинственное, чудесное, архаичное, создает ощущение причастности к духовной традиции, мистической связи с прошлым, служит некой ступенью на пути к сакрализации действительности. Западная традиция утверждает тождество человека и мира, движение, направленное вовне к познанию универсума вместе с тем, оказывается путем самопознания, движение вовнутрь. Точно так же скрытый смысл мифологизации социальных связей раскроется лишь тому, кто рискнет спуститься в глубины человеческой психики. Исходя из той же идеи, Юнг писал: «Миф человека складывается из рождения, взросления, любви, брака, смерти, случая, победы, катастрофы, из тех моментов, которые нам кажется, что настоящая реальная жизнь только началась». Однако это скорее интеллектуальная возможность, чем адекватное истолкование бытия нашего современника. Но это может послужить ключом к пониманию литературного повествования и свидетельствует о безграничных возможностях мифотворчества в современном искусстве. Литература, независимо от содержания, служит способом приобщения к мифу. Элиада считает, что с ее помощью становится возможен переход от обычного линейного времени к мифологическому. Человек покидает область конечного и приходящего и вступает в царство вечности. Литература создает воображаемый мир, свободный от требований действительности. Так замыкается еще один цикл вечного возвращения мифа к человеку и человека к самому себе. Зададимся вопросом, что представляет собой литературный миф. Связь между словом и мифом изначально и неразрывна. Как тонко подметил Поль Валери, Мифом именуется все то, что существует и пребывает не иначе, как будучи функцией слова. Нет столь темного высказывания, нет столь причудливых толков, нет столь бессвязного лепета, которым мы не могли бы придать какого-то смысла. Всегда имеется некая догадка, которая вносит смысл в самые диковинные речи. Поль Варери. Об искусстве. Москва. 1976. Страница 358. Свободным размышлением поэта созвучно рассуждение известного структуралиста Ролана Барта. Поскольку миф — это слово, то им может стать все, что достойно рассказа. Ролан Барт. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. Москва. 1989, страница 72. Миф неисчерпаем. Как особое мироощущение он служит глубинной основой литературного творчества, которое, в свою очередь, выступает одной из его возможных манифестаций. Поскольку никакого мифического жанра не существует, миф органично входит в творческий процесс и часто рассматривается как одно из средств поэтики. Однако его влияние на литературу XX века не исчерпывается формальными приемами. И тому свидетельство — расцвет мифологического романа, дань которому отдали Томас Манн, Кафка, Джойс, Гарсия Маркес. А объединяет их столь разноплановые произведения миф, создающий архитектонику повествования. Он выполняет важнейшую роль, являясь языком объяснения современности. Организуя художественные произведения, он выступает формой особого рода, в несвязи с которой содержание лишается внутреннего богатства. Утратив связующее начало авторского мифа, такой роман, построенный по законам обычного повествования, безвозвратно потеряет тот дух, который вызвал его к жизни. Волшебные фантастики воображения завоевывают еще большую свободу. В ней не только способ организации материала, но и сама тема и герои диктуются мифом. Действительность подчиняется сверхъестественному началу, а в центре повествования оказывается конфликт между реальностью и миром иным. Глава третья. Вселенная волшебной фантастики. Или то, что зримо мне, все есть только сон во сне? Эдгар По. Сон во сне. Джованни Папини в рассказе «Последний визит больного господина» говорит от лица героя: «Я существую, потому что кто-то видит меня во сне, он спит и во сне видит, что я живу, двигаюсь, действую, в настоящий момент говорю все это. Сон его так продолжителен и глубок, что я стал видимым и тем, кто бодрствует. Моя настоящая жизнь медленно течет в душе моего спящего творца. Сны его столь жизненные, обладают такой силой, что они отбрасывают отражение во внешний мир, и отражения эти кажутся реальными. Быть может, мир есть только вечно меняющееся порождение перекрещивающихся снов, созданий, подобных ему». Папини. Трагическая ежедневность. Берлин. 1923. Страница 44-45. Повседневная реальность, описанная Папини, целиком зависима от иной, незримой и могущественной. Герой рассказа в конце концов разрывает путы онтологического рабства. Ему удается убедить невидимого тирана в том, что его земная жизнь всего лишь сон, и больной господин исчезает. Этот рассказ — философская притча, символизирующая многоплановость бытия, которая плодит миражи и химеры. Такой искусно сконструированной иллюзией является и вся фантастическая литература. Ее сущность гораздо раньше критиков увидели сами писатели. Толкиен пишет: «Любой человек, унаследовавший механизм фантазии, может сказать «зеленое солнце». Многие могут потом представить или изобразить нечто подобное. Создать вторичный мир, в котором зеленое солнце окажется на своем месте и будет восприниматься с доверием, для этого необходимо приложить и мысль, и труд, и еще особое мастерство, подобное мастерству эльфов. Но когда подобная попытка сделана, и она в какой-то мере удалась, тогда мы имеем редкостное произведение искусства». Толкиен о волшебных сказках. Цитируется по сборнику «Утопия и утопическое мышление. Москва. 1991. Страница 279». Однако реальность вторичного мира можно трактовать гораздо шире. Любой созданный писателем мир, в котором элемент чудесного становится осью развития сюжета и задает свои законы повседневной жизни, непременно составляет эту вторичную реальность. Ее невозможно отделить от мира обыденного, и переходы между ними сложны и многообразны. Поэтому усложненность вторичной реальности является неисчерпаемым источником для творческого воображения. Фантастичность повседневного образует первый слой вторичной реальности. Этот план бытия привлек внимание Папини. Вместо того, чтобы вести своих героев через ряд фантастических похождений в никогда невиданные миры, я оставил их в обычной, повседневной обстановке и заставил их обнаружить все то, что есть в ней таинственного, грубо смешного и ужасного. Видеть обыкновенный мир в необычном свете — вот истинная греза духа. Папини, трагическая ежедневность, страница 20. За фантасмагориями трагической повседневности открывается иное пространство вторичной реальности — призрачный мир сна. В литературе чудесного сон порой служит ключом к сокрытым глубинам вымышленного космоса и знаком того, что человек вскоре вырвется из обычных условий существования. Мотив вещего сна своеобразно преломляется в романе «Элиада. Девица Кристина». Спящий герой сознает, что явившийся ему призрак существует и по ту сторону сновидения. Нельзя не отметить близости между Элиадой и Папини в художественном использовании этого ирреального пространства. Итальянский писатель был одним из любимых авторов молодого Элиады, который встречался с ним и посвятил его творчеству несколько статей. В пространство сверхчувственного, кроме неясных грез и сновидений, ведут догадки, предзнаменования, миражи и галлюцинации. Рассказ Борхеса построен на ожидании чудесного. Пугающая пустота предстает взору героя черным зеркалом тайны в обрамлении чудовищных предметов, которые разрушают само представление о быте. В сущности, нечеловеческая обстановка дома представляет собой зримую аналогию юношеским попыткам героя построить модель четвертого измерения из разноцветных кубов и пирамид, а сам рассказ выступает развернутой метафорой пути к необычайному. И, наконец, вслед за вещими предзнаменованиями возникает самое чудесное. Порой в повествовании отсутствуют подготовительные ступени, ведущие к чудесному, и читатель сразу оказывается в фантастическом мире, который существует как некая самодостаточная реальность, созданная воображением автора. Один из родоначальников столь многообещающего подхода волшебной фантастики XX века — английский писатель и драматург Эдвард Мортон Дрекс Планкетт, 1878-1957, писавший под псевдонимом Лорд Дансони. Свои рассказы, объединенные в циклы «Боги-пеганы», «Книга чудес», «История сновидца», он называл таинственными царствами, расположенными там, где кончается география и начинается страна волшебства, со своими вымышленными богами, демонами и героями. Как творец собственной мифологии, Дансони — предтеча Толкиена и Льюиса. В произведениях этих писателей, а также в сериалах и бесчисленных эпигонов, мифологический мир, существующий лишь в границах сознания, рассматривается как подлинная реальность, как высший план космологии духовной вселенной. В фантастической литературе этот уровень играет особую роль, ибо все остальные слои вымышленной реальности подчинены ему. В силу этого в сознании происходит своеобразное перевертывание. Невообразимое оказывается действительным, а царство повседневности — иллюзией. Однако такое мировосприятие имеет глубокий философский смысл, в значительной степени раскрытый древнеиндийской мыслью. Она рассматривает видимый мир как вселенскую иллюзию, майя, за которой таится подлинная реальность, открывающаяся лишь просветленному. Философия, как и литература, убеждает нас: всякая реальность относительна, и какой из возможных миров считать действительным, зависит от исходной точки отсчета. Древняя мудрость доказывает, что иллюзия не просто обман чувств. Всеобъемлющая мировая иллюзия самодостаточна и обладает колоссальной властью над человеком. Как писал Элиада, она является, согласно индийской мысли, неиссякаемым источником космических форм и всеобщего становления. Мы далеки от того, чтобы внушать читателю, что наш мир является лишь видимостью, хотя сама мысль о бытийной устойчивости иллюзии существенна для понимания фантастической вселенной литературы. Убеждение в силе незримого мира составляет философскую основу романа «Девица Кристина», над которым Элиаде работал одновременно с книгой о йоге. Вот что он пишет о замысле книги. «Я не хотел повторять одну из фольклорных тем, популярных в Румынии и соседних странах, или романтических мотивов безутешного призрака. Моим вниманием завладела трагедия умершей девушки, которая не может покинуть землю и продолжает верить в возможность живого общения с людьми, в надежде, что она сможет любить и быть любимой, как обычный человек в его земной инкарнации». В одном из эссе Борхес как-то заметил, что литература — это управляемое и предумышленное сновидение. Грезы духа, воплощенные в ней, с легкостью образуют замкнутую вселенную, объединяющую в нерасторжимое целое мыслимое и сущее. Глава 4. О природе жанра. Литературная магия необычайного. Всякий великий поэт призван превратить в нечто целое открывшуюся ему часть мира и из его материала создать собственную мифологию. Шеллинг. Философия искусства.